Ты правда веришь, что после того, как ты объявил о возвращении нашего клана, от тебя отстанут? А что мне мешает ввести в клан людей регента и отдать им власть, удалившись на покой? Думаю, он мне очень хорошо заплатит за подобный финт. Ты нарушишь свою дхарму. Пусть так, но и ты не достигнешь своих целей. Я предлагаю договориться. Твои условия? Глаза моего покровителя начали пульсировать багровым огнем, а его едва сдерживаемая мощь давила на меня все сильнее. Ву Бэй становится членом клана. Его знания и сила пригодятся, когда мы начнем отвоевывать наши земли. Если ты так опасаешься его скверны, так запрети ему вводить новых членов клана и все. Дайтингу, он мне нужен. Секунда шла за секундой, а потом крылатый отец кивнул. Пусть будет так, но если он перейдет третий порог, ты убьешь его собственной рукой. Да будет так. Я поклонился ему, а распрямившись, едва слышно сказал спасибо. Как я понимаю, ты хочешь понять, где тебе взять подходящих членов для клана? В ответ я кивнул. Я введу Ордану как свою хранительницу знаний, а деда как мастера над шпионами. Если Гуанг согласится, то он будет главой придворных, а дядя Хван контролировать торговлю. Но этого все равно слишком мало. У меня даже нет слуг, которым я мог бы доверять. А отправляться на несколько лет в горы Кинку, чтобы забрать стаю молодняка, я сейчас просто не могу. Наемникам ты не веришь? Те, кто продают верность за деньги, могут продать ее неоднократно. Мне нужны те, кто будет верен именно клану. Хороший подход. На губах Дайтингу появилась хищная улыбка. И у тебя будут те, кто станет защищать этот дом и новых воронов против любых врагов. И кто же это? Моя маленькая сестра, вновь подтвердила древние клятвы. Отправляйся в Нижний город, и там ты найдешь верных слуг. Меня захлестнуло странное ощущение. Я точно знал, кто будет сражаться за меня, и мне лишь оставалось это произнести. Ты хочешь, чтобы я нанял крыс? Ответом мне был каркающий смех, что так сильно походил на смех Тинджела. Именно, Ян. Чинси выделила тебе полсотни своих детей, каждый из которых отдаст за тебя жизнь. Да раскроются твои крылья, мой чемпион. В далекой заставе, расположенной на склонах горы у самой границы мертвых земель, внезапно раздались тревожные крики часовых. Один за другим раздались три тревожных сигнала: наступление тварей. В предрассветных сумерках разведчики заметили, как из густого тумана появляются огромные тени. Это были они, демоны из древних легенд, которых, как говорили местные старики, тут не было видно много десятков лет. Крепость словно ожила. Солдаты в спешке занимали свои посты, готовясь к обороне. Из казарм выбегали лучники, копейщики и мечники, занимая позиции на стенах. Командиры отдавали приказы, стараясь сохранять спокойствие. Чудовища приближались, издавая устрашающие звуки. Они были разных размеров и форм, но все обладали невероятной силой и яростью. Каждый из них нес на своем лице устрашающую метку, говорящую знающим, что они пришли из глубин Дзигаку. Жалкие постройки крестьян были разрушены в доли секунд. Радовало лишь одно: согласно приказу, все жители должны находиться под защитой крепостных стен. Старый воин поднялся на парапет, находящийся прямо над воротами. Его длинная, давно не чесанная, седая борода была густо перевязана нефритовыми четками. Единственный глаз старика презрительно смотрел на окружающую панику и суету. Жалкое подобие настоящих воинов стены. Но как бы ни относился к ним старик, защитники крепости не собирались сдаваться без боя. Они выпустили одну стрелу за другой, целясь в глаза тварей. Но те были слишком умны, чтобы попадаться на столь жалкие уловки. Старый Шугиндзя, которого сослали сюда доживать свой век, едва заметно улыбнулся, когда в дело вступили метатели копий. Его ноздри раздулись, почуяв кровь оскверненных тварей, но на каждого упавшего демона десяток других продолжал двигаться дальше. Пальцы старика крутили древние четки, что принадлежали еще его прадеду, а его губы медленно читали древние призывы окружающим духом камня. Эти опасные и злобные твари любили лишь две вещи – сон и убийство. Ядро старика опасно пульсировало от перенапряжения, но он продолжал свое дело. Тем временем крепость оказалась в осаде. Чудовища раз за разом пытались взобраться на стены, но пока сил защитников хватало их отбрасывать. То тут, то там разгорались скоротечные схватки, но при всей своей силе демонам не удавалось хоть как-то закрепиться. Туман медленно рассеялся, и за спинами демонов появился погонщик, одетый в цвета пауков, ведущий армию пустых. Протрубив сигнал к переговорам, Он встал за пределами стрельбы и издевательски произнес: «Склонитесь перед великими владыками, встаньте в наши ряды, и вы получите благословение моего господина». От каждого его слова шла мерзкая энергия Дзигаку. Старик чувствовал, что многие уже готовы принять жалкие посулы ублюдка. Сделав шаг вперед, он ударил ладонью по каменному зубцу, выкрикнув древний клич защитников стены. «Стена нерушима! Духи камней, что столь не любит, когда их будет, взбесились!» Не прошло и 10 минут, как вместо небольшой армии демонов осталась лишь куча перемолотых кусков плоти. Кровь толчками лилась изо рта старого архата, что отдал свою силу и жизнь ради того, чтобы жили другие. Закрывая глаза, он едва слышно прошептал «Стена нерушима» и медленно сполз вниз. Глава 6. Переговоры. Во всех моих рассуждениях был лишь один маленький изъян, и этот изъян зовется магистр Ля. Еще в Академии Льва он утверждал, что я не могу быть потомком обезьян, ведь эту возможность для меня закрывает гороскоп. Когда я жил на Земле, я бы рассмеялся в лицо, если бы кто-то сказал мне, что можно предсказать жизнь человека по его гороскопу. Звучит как полный бред, но здесь, в Срединном мире, за почти 3 года жизни в Нефритовой империи, я видел слишком много странных и пугающих вещей, которые полностью изменили мое мировоззрение. Как мне не верить в подобное, если Лиан смогла нас найти лишь благодаря выкладкам предсказателей и геомантов клана Феникса? Если духи и демоны действительно существуют, а боги обладают властью над Срединным миром, то почему бы гороскопу не стать полезным инструментом? Возможно, это всего лишь еще один способ проникнуть в тайны и разгадать сложные закономерности, управляющие нашей судьбой. И хочу я этого или нет, но мне придется принимать гороскопы как еще один из способов познания мира. Ладно, сейчас куда важнее разобраться с политикой, а не с мистикой. Если у меня все получится, то выгода будет просто несоизмерима. А если нет, то мне даже не хотелось просчитывать варианты провала. Они уходят в слишком большую неопределенность. Идея притвориться представителем обезьян перед магистром Ля мне все больше по душе, но здесь слишком многое будет зависеть от того, что Тахан Чен поведал ему и знает ли он сам, что Тахан обезьяна. Слишком много вопросов и слишком мало ответов. Но чтобы не усложнять ситуацию, стоит выбрать самый простой путь – поговорить со старшим библиотекарем. Заходя в уже знакомый кабинет, я испытывал странное чувство, словно время здесь остановилось. Каждый уголок, каждая деталь интерьера казались мне знакомыми и родными, словно я был здесь как дома. Даже лицо Таханчиня, некогда вызывавшее у меня отвращение, теперь казалось мне почти родным. После пробуждения алтаря в моем новом поместье он стал ощущаться как давний соратник, верный друг, с которым мы прошли через множество испытаний. Похоже, чем больше сквозь меня проходит энергия алтарей клана, тем сильнее это влияет на мои симпатии или антипатии. О таких изменениях в поведении стоит задуматься, но явно не сейчас. Глубоко вздохнув, я сделал положенные этикетом 8 шагов и с коротким поклоном поставил на его массивный стол небольшую шкатулку с крайне редким чаем. Мэйлин, вручая мне этот подарок, сказала, что он очень ценный, и это сделает мой дар поистине подходящим для текущей ситуации. Я чувствовал, как внутри меня разгорается благодарность и тепло к Акуле. Она и я всегда была рядом в трудные моменты, готовая прикрыть мне спину. Моя верная кровавая сестра. Мое почтение, брат. Надеюсь, тебе понравится мой скромный дар, произнес я, стараясь вложить в эти слова всю свою искренность. Сам я не очень хорошо разбираюсь в чае, но мой близкий друг сказала мне, что этот сорт считается среди ценителей очень изысканным. В ответ Тах Чен указал мне на кресло рядом, приглашая присесть. Его голос был мягким и успокаивающим, словно шепот ветра в ночи. Но за этой мягкостью скрывалась могучая сила и неумолимая жестокость. Он прекрасно понял, что я пришел сюда с каким-то крайне важным разговором. «Не стоило себя утруждать, Ян, рад тебя видеть», — сказал он. «И если я хоть немного умею читать по лицам», то его слова были абсолютно искренни. На его уродливом лице появилась легкая улыбка, которая сразу же преобразила его облик, сделав его несколько мягче. Погладив свою ухоженную бороду, он совершил несколько пассов, и я почувствовал, как кабинет стал огражден от всего мира невидимой защитой, словно мы находились в коконе, изолированном от внешних угроз. Обезьяний брат хорошо чувствовал ситуацию и прекрасно понимал, что я бы не пришел сюда просто так. Чем старый книжный червь может тебе помочь? Как я понимаю, ты пришел сюда по важному вопросу. спросил он, а в это время его цепкий, оценивающий взгляд внимательно следил за моей реакцией. Я чуть склонил голову, подтверждая его слова, но все же решил немного разрядить обстановку. «А может быть, я решил навестить своего старшего товарища?» – ответил я, даже не пытаясь скрыть иронию моих слов. Ответом на мои слова была добродушная улыбка. «Ян, за последнее время произошло слишком много всего. Твоя совместная с храмами операция была проведена просто великолепно. Ты отлично сыграл свою роль. Так что думаю, у тебя попросту нет времени на досужие разговоры. Ведь так, я не мог не согласиться с ним. Да, старший, но в этом деле слишком много странного и непонятного. Могу я задать вопросы?» Он вновь по-доброму улыбнулся со словами. «Конечно, и я даже отвечу на те, что смогу. Хотя мне известно далеко не все. Но о том, что меня ведут на каждом шагу, тебе было известно?» — спросил я, стараясь не выдать своего волнения. Он кивнул, его глаза оставались спокойными и уверенными. «Естественно, но мне также было известно, что среди нас предатель, и именно поэтому тебя разыгрывали в темную. Было очень важно, чтобы все твои реакции были естественны. Лишь так наши враги могли подумать, что ты прельстился адскими путями. А как же разговоры с кумихой и магистром Ле?» — спросил я, чувствуя, как внутри меня нарастает тревога. «Тоже просчитаны, но тут все намного проще. Это уже была разработка совсем узкого круга людей, и если бы эта информация вышла за наши пределы, то значит предатель кто-то из нас». Его улыбка говорила лучше любых слов о том, что произошло бы с тем, кто решил пойти по пути Дзигаку. «Надеюсь, ты на меня не в обиде, брат Ворон?» — спросил он, его голос был мягким и успокаивающим. Я лишь молча поклонился и поближе пододвинул ему свой подарок. «Обида – глупое чувство, а те вершины, куда я влез, вообще не прощают действий, совершенных на эмоциях. К тому же без его помощи мой план просто не сможет реализоваться». «Конечно же нет, все на благо Нефритовой империи», – ответил я, стараясь показать ему свою доброжелательность. «Воистину так, Ян», — воскликнул он, отсалютовав мне пиалой и сделав глоток ароматного чая. Его глаза блестели от гордости и удовлетворения. Какое-то время мы сидели в тишине, наслаждаясь моментом и прекрасным чаем из коллекции старшего библиотекаря. Каждый из нас думал о чем-то своем, но всему приходит конец, и я прервал наши раздумья. Я глубоко вздохнул и направил энергию ядра в кольца воздуха и огня. Буквально в следующее мгновение я почувствовал, как мое сознание стало намного яснее и, повторив глубокий вдох-выдох, произнес: «Старший, позвольте задать вопрос, который может показаться неудобным». Я старался, чтобы в моем голосе не ощущалось совершенно никакого волнения, но внутри меня просто буйствовали эмоции. Наступил момент истины, удастся ли мне выполнить мой безумный план. Мастер Тахан слегка приподнял бровь, показывая, что мои слова его несколько удивили, но его лицо продолжало оставаться спокойным и невозмутимым, словно озерная гладь в безветренную погоду. «Говори, Ян, сомневаюсь, что сможешь меня удивить». Его тон был мягким и вкрадчивым, но невербальные сигналы его тела говорили о том, что он готов ко всему. «Мастер Тахан, известно ли магистру Ле, что вы один из клана обезьяны?» Мое сердце колотилось в груди, я затаил дыхание в ожидании ответа. Все было поставлено на эту карту. Мастер Тахан на мгновение задумался, затем его губы изогнулись в усмешке. Вот только его глаза оставались все такими же внимательными и опасными. «Пожалуй, ты действительно сумел меня удивить», — его голос был ровным, но я чувствовал, что за этим спокойствием скрывается буря эмоций. Но ответ будет очень простым: «Нет, никто, кроме тебя, в столице не знает, из какого я клана. Лео подозревает, что я из какой-то секты, которая много знает о кланах крови, но истину я от него скрыл. Могу я узнать, зачем тебе эта информация?» Я глубоко вздохнул и, собравшись с духом, ответил: «Когда-то давным-давно он сказал, что мой гороскоп закрывает мне любую возможность оказаться одним из обезьян, а вот это, — я закатал рукав, показывая метку друга крыс, — закрывает для меня возможность быть одним из крыс. Он считал, что я либо мотылек, либо ворон». Мастер Тахан кивнул, в глубине его темных глаз мелькнул намек на интерес, который тут же исчез. «До его мастерства контроля собственных эмоций мне еще расти и расти. Ле умен, очень умен, и у него есть все задатки, чтобы стать предсказателем, но его техники расчетов не идеальны. С тобой он оказался прав, но, насколько я понимаю, ты не хочешь, чтобы он знал твой истинный клан?» «Да, старший, Более того, я бы хотел, чтобы все думали, что я один из вашего клана. Мои кулаки сжались так, что костяшки побелели. Сердце билось словно огромный барабан. Мастер Тахан задумчиво посмотрел на меня, затем он задал мне вопрос. «Ты решил спрятаться за очень тонким деревом, Ян? Уверен, что быть нами – это хорошо. Нет, но вы не можете претендовать на титул императора, а вот я могу. И будем честны, я хочу жить». Я поднял глаза, в моем взгляде читалась бескомпромиссная решимость. Мастер Тахан кивнул, его лицо стало крайне серьезным. «А как же участие в турнире? Оно тебя не пугает? Там у меня и моей команды высокие шансы на выживание, а если узнают, что я ворон, то жить мне останется очень недолго». Я нервно облизнул губы. «Да, храмы могут меня прикрыть, но они помогают только тем, кто сам себе помогает. И в моем случае, лучший способ выжить – это надеть личину другого клана. А став для всех обезьяной, я сразу отметаю множество проблем, начиная от магии крови до притязаний на императорский титул». Мастер Тахан усмехнулся. «Тут ты прав. Орден Совы и Инквизиция не дремлет. Хорошо, я смогу убедить его, что ты один из нас. И да, у меня есть право дать тебе покровительство от лица моего клана. Поскольку ты ворон, сложностей с этим не будет». Я облегченно выдохнул, наконец-то хоть немного расслабившись. Две трети плана сработали как надо, осталась последняя часть. Но именно она была ключевой в нашем соглашении с регентом. «Благодарю вас, старший, но я хотел бы попросить о куда большем». Я посмотрел ему прямо в глаза. Мастер Тахан нахмурился, но кивнул, давая понять, что готов выслушать. «Я прошу вашего разрешения на появление представителя обезьян в Большом Совете». Я с надеждой посмотрел на мастера Тахана. Мастер Тахан задумался, его брови сошлись на переносице. По его уродливому лицу было крайне сложно понять хоть что-то. Его пальцы долго гладили бороду, а потом он произнес: «Мне нужно понимать, зачем тебе это нужно? Мы столетиями поддерживаем нейтралитет, лишь подтверждая, что клан еще жив». Я глубоко вздохнул и, собравшись с духом, начал объяснять. «Так получилось, что я спас внука Дайда Дзиса Рутома, великого канцлера Нефритовой империи». Глаза старшего библиотекаря расширились и стали больше похожи на блюдца. «Он узнал мое желание основать свой клан и сумел добиться у регента разрешения. Они же ненавидят друг друга». «Все верно, он заплатил за это своей должностью. На следующем Большом Совете как раз будут избирать нового канцлера. И меня крайне важно присутствовать на голосовании. Объясни почему?» Он внимательно смотрел на меня, словно изучая заново. Похоже, я сумел его изрядно удивить. «Мы заключили сделку с регентом. Перед Большим Советом, над одним из кварталов столицы взметнутся флаги с вороном». Я, не отрываясь, смотрел в глаза Таханчиню, пребывающему в полнейшем смятении, и продолжил его добивать своими словами. «Кланы крови вновь признаны в Нефритовой империи. Это подтвердил сам бьющий как молния. Чтобы кланы крови были признаны бюрократией, я отдал свои голоса железному журавлю на год. Но связать его усиление и мое получение клана сможет даже ребенок. Именно поэтому мне нужна ваша помощь, старший». Я низко поклонился и остался склоненным, больше от меня ничего не зависело. «Все демоны Дзигаку, мальчик мой, поднимайся, клянусь прыгающим выше солнца, ты получишь это право». Мы беседовали еще почти час. Старший библиотекарь с мастерством опытного дознавателя вытащил из меня все подробности сделки с регентом. Выслушав мои объяснения, мне сообщили, что я очень продешевил. 15 голосов стоят гораздо больше, но моя сделка все же лучше неминуемой гибели. После всех этих расспросов он меня предупредил о том, что моя жизнь скоро очень сильно изменится, и дело совсем не в новом статусе, а в том, что буквально через неделю, максимум две, нас отправят в горную долину, где мы начнем полноценно готовиться к закрытию врат. «Все демоны Дзигаку, как же я от всего устал. Мне хотелось просто остановиться и перестать гнаться вперед с бешеной скоростью. Но похоже, отныне моя жизнь будет подвержена выражению из старой книги. Надо очень быстро бежать, чтобы только оставаться на месте. А чтобы попасть в другую точку, надо бежать еще быстрее. Именно этот принцип как нельзя лучше описывает мою жизнь». Именно с такими мыслями я зашел в свою комнату, в которой уже собралась вся команда с несколькими кувшинчиками вина и различной снедью. «Как все прошло?» — сходу спросила Хэй. «Не чувствуешь, что ему сейчас не до этого? Держи, брат». Побесцеремонно ее перебил и тут же протянул мне пиалу полную вина, которую я тут же влил в себя, особо даже не чувствуя вкуса, и тут же протянул ему, чтобы он налил еще. Все прошло успешно, но есть некоторые нюансы. Я посмотрел на паучиху и, так кивнув, тут же повесила внутри комнаты защиту от прослушивания. Не то чтобы я был параноиком, но дополнительная страховка никогда не повредит. На большом совете я буду говорить от имени клана обезьяны. Для начала давайте выпьем за то, что мы все еще живы и вместе, а все дела могут подождать. Неожиданно перебила меня Лиан. Мы все молча кивнули и отсалютовали друг другу. Брат пишет, что повстанцы отступают по всему фронту, но за стеной крайне неспокойно. Вот и меня терзают неприятные предчувствия. Ты такая не одна. Я видел сон о том, что на стену напали. Кто-то, кого зовут Суанчи, змеиный клинок повел в атаку на стену армию нечисти. Ты уверен, это очень опасное имя, Ян? Задумчиво задала вопрос Мылин. Абсолютно. Твои сны каким-то образом связаны с Нефритовой империей, но в столице очень мощная геомантическая защита и даже опытному сновидцу через нее не пробиться. А что уж тут говорить про меня. В одном из храмов я находил текст на древнем языке, где было сказано, что змеиный клинок на самом деле не служит владыкам Дзигаку. Там было написано, что он ищет, как найти прыгающего выше солнца. По, ты серьезно? Он ищет первопредка обезьян? Могучий Целинь кивнул. Там было написано именно так, и по тексту создавалось ощущение, что его автор в это верит. Дескать, именно поэтому он иногда отпускает людей живыми, чтобы в империи знали, что он еще жив и продолжает свои поиски. Интересная версия, с учетом того, что змеиный клинок действительно иногда отпускает живых, а для твари Дзигаку такое поведение не свойственно. Лиан начала ходить по комнате из стороны в сторону. Как бы мне не нравилось наблюдать столь прекрасную картину, но у меня были еще очень важные новости. Будем честны, это звучит как полный бред и вполне возможно это правда. Но сейчас меня это мало волнует. В текущем положении куда серьезнее то, что скоро наставники начнут финальный отбор. Глава 7. Не шуметь в библиотеке. Лавина дел меня поглотила, и самое поганое, что я не мог их ни на кого сбросить. Через уже знакомого мне владельца наркопритона в Нижнем городе я вышел на смотрителя улиц. На удивление это оказалась женщина, которая оказалась одновременно и женственной, и убийственно опасной. На первый взгляд ей было не больше 30, но я уже привык, что практики колец силы очень долго сохраняют свою молодость, так что не удивлюсь, если ей вдвое больше. Но больше всего меня пугало выражение ее холодных безжалостных глаз, скрытых под тенью соломенной шляпы вместе с лицом. Ее лицо было отмечено шрамами, словно история ее жизни была написана на ее коже. Один шрам пересекал правую щеку, оставляя след, похожий на молнию. Другой, более тонкий, проходил вдоль линии лба, добавляя ее взгляду холодной решимости. Эти отметины говорили о многом, о битвах, в которых она участвовала, о ранах, которые она получила, и о трудностях, которые ей удалось преодолеть. Мы сидели в небольшой чайной верхнего города, где она чувствовала себя совершенно естественно. После того, как принесли чай, она коротким, властным жестом отправила служанку, и мы несколько минут смотрели друг другу в глаза. Каждый пытался понять, с кем он имеет дело. Первой сдалась смотритель. «Мир тебе, друг». Она сознательно упустила вторую часть титула, показывая, что и у стен есть уши. «Мне известно, что ты ищешь верных людей, и клянусь матерью, они у тебя будут». Ее пальцы сложились в мудру, которую я видел уже неоднократно. Именно с помощью этого жеста другие смотрители проверяли подлинность метки на моей руке. «Те, кто выше нас, сообщили, что ты можешь предоставить мне 50 человек». В ответ она кивнула. «На нас полностью ляжет охрана твоего поместья, управление торговыми предприятиями. Вся бухгалтерия будет предоставляться по первой просьбе. Мы верим в ее возвращение, и ты один из знаков, что она уже близко. Мне также понадобятся слуги. Боюсь, что я буду отсутствовать очень долго, и вам придется полностью контролировать ситуацию в поместье самостоятельно. Мать приказала тебе помочь, значит, так и будет». Ее глаза горели фанатичным огнем. «И почему каждый из смотрителей, что я встречал, настолько безумен? Я лично отобрала тех, кто будет защищать твое поместье. Плюс в том районе есть пара лишних банд, мы заменим их на свои стаи. Все они будут подчиняться твоему слову, а слушавшиеся умрут. Кто бы ни пришел за тобой, мы их или уничтожим, или дадим тебе время уйти. Клянусь своей силой и кровью». Я выходил из чайной со странным ощущением. С одной стороны, у меня появилась своя небольшая армия, 50 бойцов, каждый из которых сформировал ядро, и еще столько же крыс-оборотней, которые будут патрулировать подступы к поместью, это здорово. Но с другой, это ни на шаг меня не приблизило к возрождению клана воронов. И я не видел другого шага, кроме разговора с Гуангом. Но сначала мне требуется поучаствовать в Большом Совете. Каждая секунда моего времени утекла, словно песчинки в часах. Дел становилось все больше, а часы на циферблате продолжали бежать вперед, оставляя мне все меньше возможностей, которыми я могу успеть воспользоваться. Как же не вовремя вся эта свистопляска с отправкой в тренировочный лагерь перед финальными испытаниями. Чтобы успеть как можно больше, мне пришлось сократить часы сна, что сказалось на моем настроении далеко не лучшим образом. Я и так знаю, что очень агрессивен, а когда мало сплю, эта черта моего характера проявляется еще сильнее. Впервые за несколько лет я почувствовал, что безумно хочу кофе. Мои чувства меня обманывали, и я почти ощущал его божественный вкус, насыщенный, с глубокими нотками обжарки, которые подчеркивали его интенсивный вкус. Только стопроцентная арабика и никакой гнусной робусты. Когда-то в прошлой жизни черный кофе без добавок был для меня не просто привычкой, а настоящим ритуалом, помогающим настроиться на работу. Его вкус и аромат стали неотъемлемой частью моей жизни, напоминая о необходимости заботиться о своем теле и уме. Вот только мои диетологи запретили мне его употребление во время тренировочных лагерей, и мне приходилось довольствоваться зеленым чаем, который я в целом люблю, но как всегда есть но. Ничто не сравнится с утренней чашкой черного, как сердце отъявленного злодея, кофе. Эх, мечты, мечты. Каждое утро начиналось с рассвета и заканчивалось глубоко ночью, а иногда и под самое утро, когда я урывал себе пару часов сна. Мой день был расписан буквально по минутам. Тахан, как представитель клана обезьян, учил меня тонкостям поведения, которые я должен был демонстрировать, чтобы каждый, кто помнил величие этого, почти забытого в нефритовой империи клана, видел во мне их истинного представителя древней. Лиан и Мэйлин, помогавшие мне с выбором наряда, который бы соответствовал надлежащему облику аристократа из такого древнего и знаменитого клана, работали над этим вместе с Хэй. Паучиха с усмешкой наблюдала за моей бесконечной гонкой, и однажды, когда я совсем вымотался, шепнула: «Терпи, у брата тебе было бы еще сложнее, Ригуми». Глядя в ее смеющиеся глаза, меня немного отпустило напряжение, но стоило девушкам продолжить обсуждать наряд, в котором мне надо быть на Большом Совете, оно тут же вернулось. Эта троица тщательно подбирали каждую деталь одежды, чтобы подчеркнуть мою принадлежность к клану, чья слава когда-то гремела на всю нефритовую империю. Когда я спросил, зачем это необходимо, то тут же получил длинную лекцию о том, что я буду первым за сотню лет представителем обезьян, который будет присутствовать на Большом Совете, и потому, как я буду себя вести и моему внешнему виду будут судить о всем клане. И значит, мне попросту недопустимо навлечь на тех, кто мне помогает, хоть тень неуважения. К демонам эти традиции и этот бзигаков этикет. Мне откровенно хотелось лишь одного – отдохнуть. Мои дни были заполнены непрерывным потоком дел, которые попросту невозможно отложить из-за спешки. После обязательных занятий в Академии Земли и Неба я спешил либо на очередную встречу с Таханом, либо в запретную библиотеку, где пытался постичь тайны магии крови или изучить информацию о вратах Бзигаку, первопредках и всех 15 кланах. Особое внимание я уделял кланам крови, но, опасаясь возможной слежки, мне приходилось изучать информацию о всех 5 кланах, включая уничтоженных мотыльков, а не концентрироваться на воронах. День за днем я погружался в изучение древних текстов и магических практик, пытаясь усвоить максимум знаний в столь ограниченное время. Библиотека стала для меня вторым домом, где я проводил долгие часы, исследуя редкие книги и манускрипты. Мое ядро работало на пределе, разгоняя до максимума кольца огня и воздуха, что помогали мне разбирать страницы, покрытые сложными символами и загадочными письменами. Зачастую все это было написано на разных диалектах древнего языка, и мой мозг пытался не взорваться от свалившейся на него информации. Ритуальные схемы, воздействие первостихии на стандартные техники и многое другое раскрывали передо мной новые горизонты понимания мира и сил. С каждым новым текстом я все сильнее понимал, что сейчас нам дают слишком упрощенное и выхолощенное понимание мира. Теперь мне становилось понятно, почему Тинджел постоянно возмущался на современную систему подготовки. В угоду безопасности и сохранения жизни большему количеству практиков колец силы был наложен запрет на многие техники, которые позволяли достичь куда больших высот. Правда, и смертность была у них была намного выше, но, как говорил мой наставник, да будет его посмертие легким, ворон растет над собой лишь сражаясь на грани. И как оказалось, не только ворон. Именно поэтому смертельные поединки настолько сильно ускоряли развитие. Сам того не зная, я шел по древним путям развития, направляемый опытным наставником. Да, он всегда говорил, что не умеет учить, но по факту именно с его помощью я сумел так быстро развиться. В этих тихих залах библиотеки, где тишина нарушалась лишь шелестом страниц и легким потрескиванием свечей, я начал ощущать себя частью чего-то великого и таинственного, частью великого сообщества кланов крови. По меркам моего родного мира эти люди и нелюди были жестоки до невозможности, но при всем этом они обладали своим кодексом чести, и их главная задача была защищать простых людей не только от порождений Бзигаку, но и от любых последователей царств зла, что нарушали баланс. С каждым символом, что я читал, мне все яснее становилось, что я такой же, как они. Всю свою жизнь я бился на потеху публики ради денег, славы и бесконечно прекрасного ощущения собственного величия. Каждый раз, когда пояс чемпиона застегивался на моей талии, я ощущал, что я стою на вершине мира. Попав в этот мир, я долгое время оставался все тем же, но чем дольше я сражался с порождениями скверны, злыми духами и ублюдками, служащими владыкам Бзигаку, тем яснее становилось, что я не смогу остановиться. Отныне мой путь — это кровавая купель битв за спасение неизвестных мне людей. Не из желания восхищения и благодарности, а просто потому, что таков мой путь. Такова моя дхарма. Сражающийся ради сражения да избегнет греха. Ну а я отвечу за свои грехи, когда сдохну, пытаясь вырвать глотку очередной твари, что пришла на эту землю полакомиться сладкой человеческой плотью. Запахи горящих ароматических палочек смешивались с запахами пыльной бумаги, старого пергамента и сухих бамбуковых дощечек, связанных в свитки, создавая непередаваемый аромат самой библиотеки. За эти несколько бессонных ночей, казалось, он пропитал каждую частичку моего тела, и, похоже, я начал понимать, почему предыдущий владелец этого тела настолько любил изучение древних свитков. В этом было некое, почти мистическое, притяжение. Лишь когда мои глаза, измученные бесконечной усталостью, казались пустыми колодцами, куда насыпали мелкий песок, я позволял себе небольшую передышку. Иногда я выходил на балкон, откуда открывался вид на город, освещенный лунным светом. Каждый взгляд из-под опущенных век был мучительным, как будто глаза пытались открыть дверь в мир, полный невыносимой яркости и резкости. И хотя ум продолжал работать, глаза уже не могли передать всей остроты восприятия, оставляя за собой лишь серое, размытое пятно реальности. Боюсь даже представить, какие ощущения у меня были бы при солнечном свете. Сквозь поверхностный сон я почувствовал чье-то присутствие в комнате и поток внимания, направленный прямо на меня. Тело начало действовать раньше усталого мозга. Рывок в сторону, чтобы тут же произвести захват руки, которая уже тянулась ко мне. Короткий скрут, и я уже нахожусь за спиной молодого парня, выкручивая ему руки и одновременно контролируя шею с помощью захвата. Такой захват очень любят сотрудники правоохранительных органов во всем мире, поскольку он позволяет очень хорошо контролировать любое движение оппонента и в случае чего аккуратно его придушить. Сонное сознание постепенно прояснялось, особенно когда я осознал, что молодой человек не собирается сопротивляться. Стоило мне слегка ослабить захват, как я услышал насмешливый голос: «Ты всех так приветствуешь, или мне так повезло?» Я отпустил юношу, сделал несколько шагов назад и, поклонившись, произнес: «Приношу свои извинения, произошло недоразумение. Похоже, я заснул за книгами, и тело отреагировало раньше сознания». Что-то в лице этого молодого человека, который явно был не старше моего текущего тела, показалось мне очень знакомым. На его красивом, хищном лице, словно созданном из острых линий, появилась кривая ухмылка. Он проигнорировал мои извинения и спросил: «А ты в курсе, что это библиотека, а не место для сна? Здесь запрещено спать, как и оставаться после наступления ночи». В голосе юноши чувствовалась привычная властность. Он явно был не из библиотечных служек, что было и так понятно по его одежде из дорогого шелка. Меня смущало, что на нем не было монов. Возможно, он был одним из высших аристократов, а возможно, просто сыном чиновника, отвечающего за библиотеку. Еще раз приношу свои извинения. У меня есть договоренность о том, что я могу находиться здесь столько, сколько потребуется. Мой голос был тверд, но крайне вежлив. В таком состоянии контроль эмоций нужен еще сильнее. Взгляд парня переместился к тому, что я читал. Его лицо напряглось, а взгляд стал колючим. Похоже, он тут не просто так и знаком с тем, что я читаю. Будем считать, что извинения приняты. Очень интересный свиток. История кланов крови от великого мастера Цзюньфэй. Разве он не запрещен к прочтению? В голосе юноши звучала сталь, а его рука собралась в мудру, которая использовалась для боевых заклинаний. Похоже, парень Шугинцзя и специализируется на бое. Запрещен, кроме тех, кому дозволено его изучать. Стараясь не делать резких движений, я достал жетон, доставшийся мне от девятихвостой, и подтверждающий, что я могу изучать любые тексты, что тут находились. Увидев мой честно заработанный знак, он слегка расслабился и произнес: «Не знал, что еще кто-то кроме меня тут бывает по ночам, но если ты не возражаешь, то я бы хотел взять твой свиток. Когда я был тут в последний раз, то не до конца разобрался в его формулировках относительно использования кровавых связей в управлении империей. Слишком уж у него архаичный язык. Да и любит использовать заум там, где можно обойтись более простыми словами». Я усмехнулся, если бы не предыдущая подготовка настоящего Яна, то и я не смог нормально его читать. Такой диалект использовался на стене много столетий назад. Насчет зауми соглашусь, а язык вполне читабельный. Дед учил меня именно этой разновидности. Мой собеседник на мгновение задумался, а потом указал пальцем на столбец иероглифов. «И как ты трактуешь вот это высказывание? Если ты хочешь стать целым, позволь себе быть разделенным на части. Если ты хочешь стать полным, позволь себе быть пустым. Если ты хочешь получить все, отпусти все». С точки зрения обычного человека тут все понятно. Это означает, что ты должен овладеть кольцом пустоты. А как быть с точки зрения империи и императора? Когда он начал говорить, до меня тут же дошел смысл этой фразы. Нефритовая империя и император связаны нерушимыми узами, построенными на крови. Иначе как бы драконы смогли провернуть свою мерзкую задумку? Глубоко вздохнув, я начал ему отвечать, стараясь подражать манере Тинджела. Народ – это кровь империи, и если император хочет стать по-настоящему могущественным, то ему надо отбросить себя, свою личность и стать истинным правителем. Если бы каждый правитель так думал, то и мир был лучше. Но нет же, каждый стремится к власти и могуществу. Когда я освобождаюсь от того, кто я есть, я становлюсь тем, кем я могу быть. Я с улыбкой кивнул. Парень явно не глупый, схватывает суть на лету. Пустота – это не отсутствие, а состояние гармонии и баланса. Именно. Все есть пустота, и пустота есть все. Спасибо за мудрый совет и разговор. Приношу свои извинения, я не представился, а уже начал тебя расспрашивать. «Меня зовут Кайши». Мягкая улыбка парня вызывала искреннюю симпатию, но вот его лицо почему-то царапало мою память. Создавалось такое ощущение, что я его знаю. «Рад знакомству, меня зовут Ян», — произнес я с легким поклоном, удивляясь, почему мой собеседник проигнорировал правила этикета и сразу позволил мне называть его внутренним именем. «Впервые вижу человека, который трактует древних авторов так, как ты. Могу я узнать, каким образом тебе удалось получить этот знак? Без специального разрешения, в это место не пускают даже чиновников высшего ранга». Судя по его интонации и цепкому, внимательному взгляду, отвертеться мне не удастся. К тому же затевать конфликт с человеком, который спокойно посещает запретную библиотеку, плохая идея. «Прошу прощения, Кайши, но я не могу рассказать всего. Если коротко, то я выполнил свой долг как магистрат нефритовой канцелярии, и мой покровитель счел нужным предоставить для меня доступ в это место». Скулы парня стали еще острее, казалось, о них можно порезаться. «Где же я видел это лицо? Ненавижу такое состояние. Даже при максимальном разгоне колец силы, я не могу долго выдерживать отсутствие сна». «Спасибо за пояснение, Ян». Его слова сопровождались легким кивком, словно по положению в обществе он чувствовал себя намного выше меня. На мгновение прислушавшись, он повернул голову к отдаленному звуку колокольчика. «Надеюсь, мы еще продолжим беседу о древних авторах, а сейчас меня уже зовут». «Похоже, сегодня дядюшка Дадзи освободился намного раньше обычного». «Боюсь, не получится, Кайши. Послезавтра я покидаю столицу». Лицо парня вновь стало похожим на маску. «Дела канцелярии?» «Нет, Академия Земли и Неба отправляется в тренировочные лагеря». «Не знал, что процесс настолько ускорили. Значит, малые ворота начали открываться чаще». Он на мгновение задумался, а потом произнес: «Очень жаль, что так получилось. К К сожалению, у меня крайне редко бывают такие интересные собеседники. А сейчас прошу меня простить, мне пора. Удачи тебе, Ян. Лишь когда Кэйши вышел из комнаты, я вспомнил, где я видел это лицо. Теперь стало понятно, с кем я общался и почему он не называл свою фамилию. Это был внук Железного Журавля и будущий император Нефритовой империи. Глава 8. Большой совет. Мерный перестук деревянных колес, обшитых железом, по древней каменной дороге, помнящей еще учеников первопредков, постепенно ввел меня в состояние транса. Отрешившись от всего, я погрузился внутрь себя, пытаясь понять, все ли я сделал как надо. Правильно ли просчитал действия и реакции всех заинтересованных сторон, есть ли у меня альтернатива и не сглупил ли я, ввязавшись в эту авантюру с подменой моей принадлежности клану Ворона. Чем дольше я думал, тем больше осознавал, что выбравшись из столицы мне будет проще дышать. Да я потеряю доступ к источнику знаний в виде запретной библиотеки, зато у меня появится намного больше вариантов для действий в случае чего, и мне будет намного проще дышать. Будем честны, если вскроется, кто я такой на самом деле, то выбраться из столицы мне будет крайне сложно. Не поможет и отряд крыс, которые будут сражаться за меня до последней капли крови, уж в этом я не сомневался. Эти фанатики отличные бойцы и убийцы, но против клановых солдат им долго не выстоять. Слишком уж разные подходы к ведению сражений. Возможно, меня укроют храмы, но тогда, в их глазах, я из разряда союзников превращусь в ресурс. Не стоит обманываться их благосклонностью, они такие же, как и их боги, сильные, жестокие и очень прагматичные. И за их помощь мне придется изрядно заплатить, и не факт, что после этой платы я останусь жив. Как же мне не хватало старого ворона в моей голове и его циничных высказываний. Уж он-то нашел бы способ, как сделать все идеально. Но я не он, и у меня свой путь. Глубоко вздохнув, я отодвинул шелковую занавеску в карете и выглянул на улицу. Золотистые лучи почти полуденного солнца касались истертой многими поколениями жителей каменной дороги, что сверкало под лучами светило словно драгоценные камни, извивающиеся между величественными особняками аристократов. Словно гигантская змея, она проходила сквозь богатые кварталы города, где древние деревья укрывали в своей тени роскошные особняки, больше похожие на небольшие крепости. Над каждым из них развивались величественные флаги с монами семей и кланов. Старая знать показывала всем, что они тут и именно они владыки в Нефритовой империи. Стоило карете остановиться, как ко мне тут же подбежали служки, которые с подобострастием поставили небольшую лесенку, чтобы важный гость не бил свои ноги о жесткие камни мостовой. От такого меня внутренне перекосило от отвращения. Слишком сильно во мне проросло то семя, что вложил в меня Тинджел. Я не изнеженный придворный. Я чемпион великого клана воронов, и моя дхарма – это война против демонов Дзигаку и прочей мерзости, что мешает жить простым людям. Как бы пафосно это ни звучало, но такова правда. Проигнорировав подставку, я легко спрыгнул на истертые камни и выжидательно посмотрел на старшего слугу, который тут же склонился в глубоком поклоне со словами: «Молодой господин, могу я узнать, кто вы и какой клан представляете?» Его голос был тих и спокоен, никакого подобострастия, только четкое понимание, что он должен сделать для того, чтобы все было идеально. Отличный винтик бюрократической машины Нефритовой империи, да и вопрос абсолютно понятный, так как на моем ханьфу верхний мон закрыт темным кругом, который можно сорвать одним движением. Мы долго думали над тем, как лучше сохранить мое инкогнито, и это оказалось наилучшим вариантом. Мое имя – Ву Ян. Прибыл сюда по приглашению регента. Мой клан останется в секрете до Большого Совета. Прошу прощения, молодой господин, но так не принято. Это будет нарушение традиций. Чтобы вы могли пройти в зал центральной гармонии, вам требуется сообщить, какой клан вы представляете. Слуга был уверен в своей правоте, и я не знаю, что мне пришлось делать, если бы в нашу беседу не вмешался в новый участник. Джуфу, пропусти мастера Яна. Я повернулся и с удивлением увидел лучшего друга Гуанга, Акита Такиши по прозвищу Черный Журавль. Слуга хотел что-то возразить, но внук регента жестом приказал ему замолчать. Под мою ответственность. «Слушаюсь, господин. Мастер Ян, прошу за мной». Слуга в очередной раз поклонился мне, а я повернулся к Такиши и поблагодарил его. «Спасибо за помощь». Ответом мне была тень улыбки на его суровом лице. «Не стоит, Ян. Дед меня предупредил о том, что вы запланировали, и попросил помощь, чтобы у тебя не было препятствий. А теперь тебе стоит поторопиться, ты и так прибудешь последним, что привлечет к твоей персоне очень много внимания. Удачи тебе, представитель клана». Глаза друга Гуанга улыбались, хотя его лицо ничего не выражало. Похоже, под этой каменной маской скрывается еще тот возмутитель спокойствия. Следуя за Джуфу, идущим впереди меня с идеально прямой спиной, я внутренне улыбался. Уже второй раз за столь короткое время я нахожусь в святая святых Нефритовой империи. Очень сомневаюсь, что предыдущему владельцу этого тела удалось бы столь эффективно взобраться по карьерной лестнице. Ладно, себя не похвалишь, никто не похвалит. Старая добрая пословица была как нельзя кстати. Подходя к залу центральной гармонии, я ощущал, как воздух вокруг наполняется напряжением. Аура восприятия, работающая на максимум, просто кричала, что я иду в логово опасных чудовищ. Древние ступени, выложенные столетия назад, по которым я поднимался, словно хранили в себе воспоминания о каждом шаге, сделанном в этом месте. Казалось, что все надежды и страхи давно умерших людей говорили со мной, словно мои верные товарищи, голодные духи, и все их стоны давили на меня, словно многотонная плита. Сосредоточившись, я вышвырнул все эти причитания на край сознания. Слишком многое сейчас было поставлено на кон, чтобы я отвлекался на подобные вещи. Огромные двери, украшенные извивающимися драконами, распахнулись передо мной словно по волшебству, и я, шагнув вперед, почувствовал, как на мне скрестились множество взглядов, каждый из которых тут же начал оценивать меня и как мое появление можно использовать. Стоило переступить порог зала и встать на мраморные плиты, как на меня обрушился целый ворох ощущений, заставляющий громко произнести, кто я такой. Положенные 8 шагов я сделал очень медленно, контролируя дыхание. Вуян приветствует почтенное собрание и приносит свои извинения за задержку. Свои слова я произнес с поклоном равного равным, что не скрылось ни от кого. На нижней площадке гигантского зала, сделанного в виде амфитеатра, расположилось около 50 мужчин и женщин разных возрастов. От их разнообразных и роскошных нарядов просто рябило в глазах. Каждый мон на их одежде говорил о том, к какому клану принадлежит конкретный человек. Мое появление на несколько мгновений прервало шепоты, обсуждающие соглашения и интриги, которые могли повлиять на судьбы империи. Чуть выше располагалась еще одна площадка. На ней за индивидуальными столиками сидели представители великих кланов, и первым среди равных выделялся железный журавль. Старый воин с усмешкой смотрел за тем, как люди перешептываются, пытаясь понять, что тут происходит. Каждый из представителей великих кланов излучал спокойствие и уверенность в своих силах, что разительно их отличало от тех, кто располагался ниже. Каких-то 8 ступеней, но пропасть между малыми и великими кланами была практически непреодолима, и лишь однажды удачливым морским разбойникам и торговцам удалось ее преодолеть. И спустя десятилетия их потомки восседают у подножия нефритового трона, сверкая моном с изображением ската. Раз Большой Совет сегодня собрался в полном составе, то предлагаю начать. Присоединяйся к нам, юный Ян. В голосе регента можно было услышать едва уловимые нотки торжества. Сегодня он сможет забрать в свои руки еще больше власти, и именно я дал ему такую возможность. Ты старший среди нас, брат. К деду императора обратился громадный мужчина с моном черепахи на груди. Но я не вижу у молодого человека на груди знак его клана. Так по какому праву он присутствует тут? Он твой гость? После этих слов зал одобрительно зашумел, но журавль лишь ухмыльнулся. Пусть он сам ответит за себя. Так по какому праву ты тут, молодой Ян? По праву крови и силы. Мой голос звучал твердо и уверенно, а вот внутри я такой уверенности совсем не ощущал. И чья же кровь течет в твоих жилах? Раздался ледяной голос очень красивой женщины с моном льва на груди. Ветер течет в моих жилах. Я тут по праву потомков Эйлиня. Каждое мое слово было абсолютной правдой. Слишком опасно было нарваться на кого-то с даром, как у Лиан. Я, Вуян, представляю в Большом Совете клан обезьян. Резким движением я сорвал черный круг, скрывающий мон, изображающий оскаленного павиана. Обезьяны так долго игнорировали дела в Нефритовой империи, так почему же они решили появиться именно сейчас? Неожиданно задал мне вопрос старик с глазами убийцы, обмахивающийся красивым веером с изображением лодки посреди озера, заполненного кувшинками. На его груди красовалась оскаленная волчья пасть. Клан Волка, верные ищейки великого клана Льва. Грядет слом эпох, малые врата открываются все чаще. Твари Дзигаку, повстанцы, среди которых полно слуг демонических владык, сражаются на равных с имперскими легионами. Как мне кажется, достаточно причин, чтобы прийти и проголосовать за назначение нового канцлера. Кажется, юноша наслушался сказок и решил, что он великий герой, который раскроет всем глаза. Мальчик, имперские легионы непобедимы, а на всяких отступников от путей предков хватает инквизиции. В его голосе была откровенная насмешка. Похоже, этот старый хрыч решил, что он может развлекаться за мой счет. Верная шавка защищает интересы хозяев, которым совсем не выгодно, чтобы ситуация на фронте была подсвечена в столице, а вот я почувствовал на себе множество заинтересованных взглядов, и от того, как я сейчас себя поведу, будет зависеть, какое ко мне будет отношение. Держись, дедуля, в эту игру можно играть вдвоем. Как мило, что тот, кто не высовывал свой нос за пределы безопасной столицы, рассказывает мне, как на фронтире. Каждое мое слово сочилось ядовитым сарказмом, хотя я, наверное, погорячился относительно безопасности столицы. Кажется, тут не так давно было обнаружено и уничтожено гнездо демонопоклонников. И самое удивительное, что ни инквизиция, ни даже высокочтимый клан Волка в этом не участвовал. Всем, кому надо, уже знали, что храмы совместно с нефритовой канцелярией провели блестящую операцию по уничтожению последователей Дзигаку. Так что ничто не мешало мне использовать эту информацию против подставившегося хама. «Щенок», начал было старик, но я тут же его перебил. «Щенком был ты лет 100 назад, старик, лишь ради уважения к почтенному собранию, я раскланялся на три стороны, и твоим сединам я не вызываю тебя на поединок, а вот я вызываю тебя, здесь и сейчас». Глаза бешеного деда горели огнем, нечто похожее я видел у того льва, с которым я столкнулся в Академии Земли и Неба. «Пусть тень императорского трона нас рассудит. Тут не было обезьян уже сотню лет и столько же не будет». Мои ладони сами собой погладили рукояти Шуангау, и, поймав мой взгляд, регент едва заметно кивнул, показывая, что он не против небольшого кровопролития. «Почтенный юноша дерзок и горяч, но и вы не правы. Большой совет не место для танца клинков». Попытался урезонить волка, который двигался ко мне, длинный и худой мужчина с моном цапли на груди. «Большой совет официально не объявлен, а благородные имеют право решить свои вопросы сталью в любом удобном для них месте. Раз честь того требует, то так тому и быть». От этого жуткого голоса мне стало не по себе. Откуда сбоку появился главный архивариус имперского архива, Нихандадзи. Но сперва нужно уладить некоторые формальности. Юноша должен подтвердить, что является представителем клана обезьяны. Слово благородного священно, но никто не должен испытывать даже тень сомнения. Ты согласен, юный Ян? Длинные белые волосы потомка младшей ветви дракона были собраны в простой пучок на голове, а тонкие висячие усы еще больше делали его похожим на свой тотем. Холодные, жестокие глаза внимательно меня рассматривали. Моим ответом была лишь легкий поклон с едва заметной улыбкой. Как почтительный ученик может отказать в просьбе уважаемому наставнику? Внутри меня колотила дрожь, что что-то сорвется, и этот безумный старик утащит меня в подвалы дворца, чтобы разорвать на куски, выпытывая все, что мне известно о других представителях кланов крови. Но держать лицо я научился еще на земле, а тут отточил это искусство практически до совершенства. А всем заинтересованным личностям я отправил послание, что психопат в белых одеждах для меня не чужой человек, раз я позволяю себе назвать его наставником. Мне всегда нравилось, как ты тонко чувствуешь ритм нефритовой империи и ее дыхание. А вот это очень интересно. Старик решил показать всем, что он действительно меня обучал. Предлагаю начать прямо сейчас. Следуя за стариком в белоснежном халате, который шел к статуе черного дракона с открытой пастью, полной острейших зубов, я размышлял о том, что же тут произошло на самом деле. Все выглядело так, будто меня решили убрать, устраняя лишний фактор. А это могло означать лишь одно, что кто-то подготовил регенту неприятный сюрприз, и мое появление могло это сюрприз испортить. А значит, меня нужно было сразу же устранить. Именно поэтому бешеный дед начал откровенную ссору. Вроде все логично, но я не исключаю, что правда намного сложнее. Мои размышления были прерваны словами Нихандадзи. Старик внимательно посмотрел на меня и сказал: «Положи руку в пасть дракону». Мне пришлось подчиниться. Холодный камень стал стремительно нагреваться. «А теперь подтверди, что ты тот, за кого себя выдаешь. Если ты солжешь, дракон откусит твою руку». На губах архивариуса, на долю мгновения, появилась садистская улыбка и тут же исчезла. Похоже, его безумие медленно, но верно прогрессирует. Глубоко вздохнув, я начал говорить чуть нараспев: «Мое имя Ву Ян, по праву крови я представляю малый клан обезьян в Большом Совете». С каждым моим словом почти обжигающий камень становился все холоднее, пока не стал совершенно обычным. Имперский архив подтверждает, что Ву Ян является законным представителем клана обезьян. А теперь я предлагаю решить сталью вопрос между представителями кланов волка и обезьяны. Господин, какие правила в этом бою? Произнес я практически бесшумно. Ответом на мой вопрос была ухмылка Ниханда-дзи и такие же тихие слова. Никаких, бой до смерти. Мой противник стоял, расставив ноги на ширине плеч. Не самая практикуемая стойка среди мечников. Возможно, он меня недооценивает, но это как-то слишком глупо. Судя по его ядру, он бронзовый мастер сосновой в огне. Чем ближе я подходил, тем сильнее было мое ощущение, что это какая-то подстава. Остановившись в 8 шагах от него, я поклонился и сказал: «Если почтенный представитель клана Волка соизволит извиниться за свои слова, то я приму его извинения и вопрос будет закрыт». В ответ этот хам процедил: «Ты сдохнешь, вонючий примат», и, повернув голову к Дадзи, бросил: «Начнем». Короткая отмашка, и я уже готовился отступить от яростной атаки мечника, чтобы базово понять его технику, как из левого рукава волка в меня вылетело 6 металлических стрелок. Мир замедлился, и я видел, как на их остриях влажно поблескивает яд, а следом за ними рванул уже сам стрелок, замахиваясь мечом.